Глава 13. Рида. Молча сев в машину, я начала переписываться с Никой, почти привыкнув к тому, что Андрей перешел в полный режим игнорирования. С ночи кино с семьёй он успешно делал вид, что меня не существует, полностью игнорируя меня и даже не обращаясь ко мне без надобности. Меня это ужасно бесило и раздражало, а также бесило и раздражало то, что я так сильно реагирую. Ведь я радоваться должна, что этот тупой, узколобый и наглый мажор отстал от меня. Просто это произошло так неожиданно, будто он отключил у себя эмоции, как вампиры из одного известного сериала. Но кто бы мог подумать, что я буду скучать без его тупых подколов и язвительных словечек. Но чёртов засранец приучил меня к себе. Я привыкла отражать его нападки и была всегда на страже. А теперь не знала, что и думать, и чего от него ожидать. И даже его глупые, обидные слова были предпочтительнее этого молчания, сводящего меня с ума. Вот кому понравится жить с молчаливым манекеном. А я жила. Еще и в школу с этим манекеном ездила. Вот как сейчас, он молча ведет машину, а я пялюсь в свой телефон, а ехать нам почти час, и также по пути обратно. Я даже начала пытаться разозлить его, чтобы он сорвался и накричал на меня. Я, черт побери, сама хотела, чтобы он накричал, обозвал, разозлился в конце-то концов. И это так странно, ведь я всегда считала себя тихой, спокойной и покорной девушкой, но мажор будил во мне тигрицу. Не веря самой себе, я потянулась и переключила трек, играющий в проигрывателе машины. Сама я на такое никогда не решалась, но знала, как Андрея бесит подобное. В одну из поездок он чуть голову не оторвал за такое своему другу Игорю. А к нему он относился намного лучше, чем ко мне. «Какого?» — начал он и замолчал. Он просто взял и замолчал. «Что?» Самым невинным видом повернулась я в его сторону, даже бровь нахально приподняла, зная наверняка, что он взбесится из-за подобного нахальства с моей стороны. «Ничего», — лишь буркнул он, приводя меня в полное недоумение и сосредотачиваясь на дороге. «Ну прямо идеальный манекен, чтоб его!» «И что?» «А ничего, представляешь?» Молчал до самой остановки. Молча высадил меня, и все, как и всю прошлую неделю. «Как же бесит!» Сжимая кулаки, рассказывала я подруге на большой перемене. «Рида, успокойся, ты сама на себя не похожа. А чего бесит-то?» Неудумённо нахмурилась Ника. «Тебя же раздражали его издевки. Радуйся, что отстал, и живи спокойной жизнью». Чуть ли не покрутила пальцем у виска она. «Я не понимаю, в чем дело, но уже не могу спокойно. Не могу, мне словно что-то отключили, меня раздражает тишина. Я порой даже забываю, что он в комнате». «О, подруга, это уже клиника», — протянула Ника. «И без тебя знаю. Зараза какая, вот он кто!» Чуть ли не плакала я. Сама себя не понимала, но и поделать со своим состоянием ничего не могла. В душе царил абсолютный раздрай и бушевал ураган страстей. «Слушай, если тебе теперь все можно, и Андрея нет до тебя дела, почему ты этим не воспользуешься?» Внезапно встрепенулась подружка. «В смысле?» Не поняла я, а внутри заныла от ее слов. «Как это нет дела? Так теперь будет всегда?» «В самом прямом, он же тебе теперь слова против не скажет. Делай, что хочешь, не опасаясь его». «Например?» — продолжала я не понимать мысли подруги. «Хочешь, баранки ешь, хочешь, пряники?» — пошутила она, а потом уже серьезно ответила. «Дома, как я понимаю, ты не можешь вести себя иначе, как его жена. А вот в школе пусть отменят эти дурацкие правила, которые он тебе объявил. Не имеет права». «Да, его правила меня тогда ужасно взбесили», — согласилась я. «Так нарушь их», — напирала Ника. «Что я должна сделать?» «Не должна, сделай то, что хочешь». «Что ты давно хотела, Рид?» Наклонилась она ко мне и доверительно прошептала. «Представь, что ты, просто ты, Рида, сама по себе, а не та Рида, которая попала в переделку и стала фиктивной женой мажора. Представь, что это твоя работа, ты исполняешь роль, но есть же и выходные, и праздники. Давай устроим праздник!» Воскликнула она, обняла меня и стала кружить на месте. «Я с тобой, скажи, ты можешь вечером уйти из дома?» «Не знаю», — замялась я. «Мама Нифа не поймет. Она считает, что мы с Андреем все время должны ходить куда-то вместе». «Бинго, тогда заяви ему, что вы якобы идете вместе. Пусть он валит куда хочет, а мы с тобой пойдем туда, куда мы хотим. Как раз будет футбольный матч между школами. Пойдем, Рид, ну пожалуйста!» Заныла она, и я согласилась, решительно настроенная возвращать свою жизнь. Но вот только гадкий мажор ожидаемо был против. Андрей. Чёртова девчонка точно вознамерилась свести меня с ума. Я, значит, стараюсь, держусь изо всех сил, чтобы не угнетать ее, а она меня словно специально провоцирует. Сначала Финн с музыкой в машине, хотя она не могла не знать, как я отношусь к тому, что кто-то тянет свои загребущие руки к моей малышке и переключает трек. Ладно, сцепил зубы и стерпел. Но через пару дней мелкая пиглица совсем берега попутала. «Через несколько часов состоится дружеский футбольный матч между школами. Я иду, так что придумай отговорку для мамы». Вот так прямо нагло и заявила. «Я иду. Это что вообще такое?» И я вылупился на нее и смотрел ошалелыми глазами. «Это что, приглашение?» Не удержался я, на минуту забыв о своем намерении не подкалывать ее. «Еще чего?» — фыркнула заучка. «Я иду с Никой, а ты делай, что хочешь. Просто решила тебя предупредить, чтобы ты знал и придумал, что сказать о моем отсутствии. Или скажи, что мы идем вместе, а сам найди себе занятие». «А ты ничего не попутала?» Чуть ли не присвистнул я от ее наглости. «Это надо же, какие заявления! Совсем, что ли, от моего молчания мозги поплыли? Подумала, что раз я молчу, ей все можно?» «Ничего», — ответила она, как ни в чем не бывало, продолжая чтение книги. Маленькая зараза забралась в кресло с ногами и крапела над очередным учебником. «Я в рабство не нанималась и отчитываться не обязана. Предупредить, да, что я, собственно, и делаю». «Не обязана, значит?» Подходя к ней и нависая скалой наигранно елейно, спросил я. «Нет», — поднимая на меня взволнованный взгляд, ответила она. Видать, не учла, что я буду не согласен с тем, что меня решили уведомить об отмене крепостного права. «Позволь напомнить тебе, моя дорогая, что я твой муж», — закончила она за меня. «Но это не так. Какой же ты муж? Мы просто вынужденные соседи. Так почему же я должна слушать и спрашивать у тебя разрешения? Твой отец сказал, что я буду свободна после окончания университета. До тех пор нам придется потерпеть друг друга, так что давай не будем усложнять друг другу жизнь». И если бы она вся не сжалась в комок, я бы, возможно, и был впечатлен этой речью, но вот только испуганный взгляд и дрожащие пальчики, стиснувшие корешок книги, вызвали лишь усмешку. Мышка решила строить из себя львицу. «Надо же, какая речь, заучка! Только вот я тут главный, и я решаю, что тебе можно, а что нет, на правах соседа, мужа или еще кого. Это уже ненужные детали. Главное, помни. Я говорю, ты делаешь. Запрещаю что-то, не делаешь». Ох, как хорошо-то! Зачем только сдерживался и пытался вести себя с ней по-человечески? Не понимает она хорошего обращения. Свободу почувствовала и сразу решила, что может выдвигать мне условия. «Еще чего, я не собираюсь тебя слушать, я не рабыня!» — выкрикнула она, отталкивая меня за плечи. Чёрт, я даже не заметил, как оказался так близко, практически дыша ей в лицо. «Ты не можешь мной командовать, думаешь, только тебе можно развлекаться?» — говорила она мне в лицо, злобно сузив глаза. «Ах ты, маленькая!» — не отставал я и распалялся еще больше. «Если попробуешь мне что-то сделать, я пожалуюсь!» «Мы еще и ябедничать умеем!» Не поддаваясь и продолжая нависать над негодяйкой, прошипел я, чувствуя, что начинаю заводиться от ее слов. Вот не живется человеку спокойно. «Отойди от меня!» — чуть ли не взвизгнула она, когда я перехватил ее упирающиеся в меня кулачки и прижал их к креслу над ее головой. «Начиная бой, будь уверена, что сможешь выстоять до конца, заучка. И в следующий раз попроси по-человечески, а не выдвигая условия. И я такое ох, как не люблю!» — предупредил я ее. «Ну ты...» — она задохнулась от гнева и даже осеклась, не найдя слов. «Хорошие девочки не должны ругаться». Приложил я палец к пухлым губам, чувствуя, как невольно учащается дыхание от такой близости. Мы оба замерли, вдруг обнаружив, что шумно дышим и смотрим друг другу глаза в глаза, находясь слишком близко для тех, кто не является мужем и женой. Чёрт, мне запрещено ее трогать, а я вновь сделал недопустимое, перейдя грань, которую сам себе обозначил. Поэтому дернулся и отпрянул, а она, испуганно дрожа, откинулась обратно на спинку кресла и замерла там в ожидании. Большие влажные глаза смотрели на меня, а нижняя губа тряслась. «Андрей, я не могу вечно жить фальшивой жизнью», — начала она слабым голосом. «Не могу только учиться и сидеть дома с тобой, поддерживая иллюзию брака». Не стал ей снова напоминать, что она сама виновата в собственном положении, сжал кулаки и отступил еще на шаг, подальше от нее. Иллюзия или нет, но ради матери мы должны быть постоянно вместе, ходить куда-то вместе и рассказывать об этом. Будет много лишних вопросов, а я и так постоянно вру матери. Ты тоже готова наврать, что пошла со мной куда-то?» Она сглотнула и опустила глаза, заламывая руки. Видать, дошло, как плохо обманывать женщину, которая так хорошо к ней относится. Но потом в ее взгляде мелькнула решимость, она подняла голову и опять завела свою шарманку. «Мы уже ее обманываем. Но я так не могу, Андрей, я должна развлекаться с подругами, у меня совсем нет своей жизни». «Вот, а лучше бы она это не говорила». «Жизни?» — произнес я за могильным голосом. «Тебе напомнить, с чего ты лишила меня? Во что ты превратила мою жизнь?» «Андрей, я...» — пролепетала она, но я выставил вперед палец, давая ей понять, кто тут главный. «Ты сама виновата во всем, что происходит, так что не смей жаловаться и говорить о том, что ты что-то потеряла или тебе чего-то не хватает. Веди себя дома как примерная жена, а в школе по моим правилам». «Хватит уже о своих правилах!» — воскликнула она, размазывая слезы по щекам. «И чего ревет? Не пустили на матч. По сравнению с моими потерями, она вообще как на курорте». После этого разговора наше общение переросло в тотальный бойкот, и я даже потерял ее из виду на какое-то время, увлекшись игрой в PlayStation, и вдруг мама сунула нос в комнату и уставилась на меня в удивление. «Сынок, ты чего не одеваешься?» Сразу заподозрив неладное, я отложил джойстик и повернулся к ней. Рида поехала вперед, сказала, что ей нужно какой-то девочке учебник завести. Странно, конечно, я спорить не стала. Пожала она плечами. А та девочка уже отвезет ее на ваше место встречи. Какое еще? Начал было тупить я, но потом быстрые умозаключения привели меня к нужному поведению. «А!» — хлопнул я себя по лбу, слишком сильно растягивая губы в улыбке. «Заигрался, Рида меня прикончит, надо скорее собираться на матч, да, точно, на матч, футбольный матч. Обожаю футбол!» — практически прорычал я, вызывая у мамы шок на лице. «Андрей, с тобой точно все в порядке?» Подошла она ближе, прикладывая ладонь ко лбу. «Вроде жары нет. Ладно, давай поспеши, а то уведут твою красавицу-жену, футболиста с мускулистыми ногами». Она рассмеялась, как девочка, и ушла из комнаты. А я взял подушку и приложил ко рту, вымещая на ней гнев и беззвучно крича. После чего почувствовал себя невыносимо тупым. «Ну, заучка, погоди». Так подставила, взяла и обвела вокруг пальца. И я тебя поймаю и покажу, где раки зимуют, а может, и накажу. «Как здесь шумно!» — крикнула я на ухо Нике, пытаясь добиться того, чтобы она меня услышала. «А матч даже еще не начался. Чего они все так орут?» «Они не орут, просто разговаривают все подряд. О, наши мальчики самые лучшие!» Захлопала она в ладони, когда увидела, как наша футбольная команда выходит на стадион, куда мы приехали. Вернее, куда я сбежала. До сих пор горели щеки. Ничего более сумасшедшего я еще не делала, если не считать моего побега из дома дяди. Ника продолжала что-то еще говорить, но я не слушала. Толпа скандировала, все повскакивали с мест, кричали, вопили, прыгали и громко дудели. Безумие какое-то. А я в этой толпе выискивала глазами Андрея, представив, как он идет на меня, как бык на Тореадора, чтобы утащить со стадиона и наказать за сумасбродство и подставу. «Брррр, ужас! Надо было пойти в кино или в кафе!» — крикнула я Нике. «Что? Зачем? Давай смотреть футбол!» «Я ничего не понимаю в нем, призналась честно. «Ну, гонять мяч туда-сюда!» — протянула я со скучающим взглядом, оглядывая толпу. У всех так горели глаза, что я невольно задумалась. Но ведь есть что-то интересное в футболе, раз у этого вида спорта миллионы болельщиков. «Ты просто выбери команду, за которую будешь болеть, и тогда станет намного интереснее», — посоветовала Ника, продолжая следить за двумя командами, которые выстроились друг перед другом для приветствия. Судья вышел перед ними с мячом и дал подбросить монетку, чтобы определить, кто же начнет игру. Капитаном нашей команды был Ратмир, но кто бы сомневался, и я увидела, как многие девчонки пускают на него слюни. В толпе заметила также Мадину, которая тоже пришла на футбол, но здороваться с ней не стала, чувствуя, что напряжение между нами никогда не исчезнет. «Ну, выбрала», — спросила подруга, хотя ответ был очевиден. «Болеть я буду за нашу школу». «То-то же», — обрадовалась Ника и кивнула на другую команду. «Они слабаки, наши их сделают на раз». Спустя полчаса я не заметила, как втянулась в процесс. Передо мной бегали игроки в разноцветной форме, и их хаотичное движение сначала было мне непонятно, но Ника поясняла, и становилось ясно, что к чему. «Откуда ты так хорошо разбираешься в футболе?» — спросила я ее, забрасывая в рот попкорн, а потом запивая его колой. «А телевизор на что? Отец смотрит его ежедневно. Сложно не заметить и не узнать правила. Тем более они простые. Ой, дерутся!» — воскликнула она, заметив, как Ратмир за что-то собрался наехать на одного парня. «Дурак! Его же уберут с поля!» «За что? За драку?» — удивилась я, чувствуя себя профаном. «Конечно, в футболе очень много правил. На официальных соревнованиях ему бы показали желтую или красную карточку и удалили с поля. Но тут просто погрозят пальчиком. Куда ж команда без капитана?» «Но он и задира», — сказала она с мягким осуждением, а когда мы перевели взгляд на футбольное поле, разъяренный Ратмир ругался судьёй и в запале стянул с себя футболку, бросив ее на землю. Инстинктивно зажмурив глаза, я покраснела до корней волос. А когда открыла, судья уже заставила Ратмира надеть обратно футболку, но зато девочки рядом обмахивались ладошками и ахали, взбудораженные таким зрелищем. «Кажется, сюда приходят вовсе не посмотреть, как парни гоняют мячик туда-сюда», — поняла я. В этот самый момент я услышала за спиной знакомый голос и почувствовала твердую руку на плече, обхватившую его железной хваткой. «Андрей?» — пискнула я, ни на минуту не сомневаясь, что это он. «А ну пошли!» — рыкнул он зло, рванув меня вверх сиденья. «Добегалась!» «Пусти!» — запротестовала я, чувствуя, как сердце от страха уходит в пятки. Таким злым я, кажется, его еще не видела. «Встала и пошла, я сказала!» Вновь рыкнул он, таща меня за собой. «Рида!» — взволнованно вскрикнула Ника, пытаясь удержать меня, схватив за другую руку. «Сидеть!» — зыркнул он уже на нее, отчего бедняжка стушевалась, но не отступила. «Сейчас же отпусти ее! Пискнула она, стараясь не показать свой страх. «Мы, конечно, знали, что Андрей не будет рад, когда узнает о моей выходке, но что он будет настолько зол, даже не предполагали». «Тебя схватить вместо нее!» Заставляя Нику вздрогнуть, сделал он шаг вперед, загораживая людям вид и вызывая их недовольные выкрики. «Отстань от нее! Стукнула я его по спине. «Псих!» Было не лучшим решением злить его еще больше, но его поведение просто вывело меня из себя. Ему, значит, можно все, а мне ничего. Это всего лишь футбол. «Ну все, ты доигралась, заучка!» Рявкнул он, разворачиваясь ко мне и, буквально хватая в охапку, потащил за трибуны. «Пусти!» — верещала я, да только шум толпы успешно перекрывал мой зов. Никто не обращал на нас внимания. «Маленькая нахалка! Вот и веди себя после такого с тобой хорошо!» Затянул он меня под трибуны подальше от чужих глаз. «Мамочки, что же он со мной сделает?» И Ника отстала. Негодяй наверняка затащил меня сюда, чтобы подруга не нашла. «Только попробуй мне что-нибудь сделать!» Пытаясь не выдать страх, воинственно заявила я, хотя внутри тряслась, как напуганный кролик. «Ну ты и коза. Мало того, что обманом выскользнула из дома, так еще и угрожаешь вместо того, чтобы извиниться». Зажал он меня между своим стальным телом и стеной. «Извиниться?» — возмутилась я, не понимая, откуда в нем столько наглости. «Это я должна извиняться?» Начала я извиваться, пытаясь оттолкнуть его. «А кто еще так подставить меня перед мамой, испортить мне вечер, так и тянет тебя выпороть?» Схватив за плечи, прижал он их к стене, утихомирив меня и мои слабые попытки оттолкнуть его. «Только попробуй!» — взвизгнула я, испугавшись прозвучавших в его тоне ноток. «Это что, вызов?» Недобро ухмыльнулся он, хватая меня за хвост на затылке и запрокидывая мне голову. Только тут я поняла, как непозволительно близко мы находимся друг к другу, буквально впечатавшись телами. В ходе борьбы мое платье задралось и собралось на бедрах, зажатых его коленями. Лицо овивало его шумное неровное дыхание с ароматом мяты, и вместо того, чтобы испытать отвращение, я почувствовала внезапное волнение от неведомой ранее мужской близости. «Что ты сделаешь, если я перекину тебя через колено и отшлепаю, чтобы неповадно было дурить меня впредь? Думаешь, тебе все сойдет с рук? Может, хорошая трёпка вобьет немного ума в твою пустую голову, а?» Переместил он руку с волос на шею. «Отстань от меня, псих!» — повторила я вновь, испугавшись того, что этот ненормальный действительно может выполнить угрозу. «Я маме пожалуюсь!» — понимая, как жалко это звучит, заявила я. «Моей маме!» — усмехнулся гад. «Не слишком ли много ты на себя берешь, заучка?» «Я сказала, отпусти!» Взвизгнула я, почувствовав, как одна его огромная ручища сжала мой бок. «Не слышал, что девочка сказала. Отпусти!» Раздался внезапно совсем рядом знакомый голос, и мы оба замерли от шока. «Ратмир!» Именно он обнаружил нас и стоял в двух шагах с нахмуренным лицом, наблюдая за нашей вознёй. Хуже всего было то, что Андрей не думал меня отпускать. «Это уж я сам решу, отпускать мне ее или нет. Иди пинай свой мяч дальше!» Направил Андрей свой гнев на Ратмира, поворачивая в его сторону голову. «Андрей!» — пискнул я. «Неужели безумец не понимал, что нас спалили? Как он объяснит то, что зажимал меня тут?» «Пожалуйста, я...» Договорить я не успела, Андрея буквально оторвали от меня и швырнули в другую сторону.